Глава 16. Прохладный утренний воздух, пронизанный ароматом дождя, проникал в салон роскошного магикара, вынуждая зябко поежиться, кутаясь в тонкую ткань костюма. Внутреннее напряжение нарастало с каждой минутой, превращаясь в тугой узел под ребрами. Меня волновала встреча с матерью. Она была последней ниточкой, связывающей меня с прошлым, с той Кьярой, которая хотела быть стражем и жить обычной жизнью. Как она отнесется к тому, что я стал вампиром? Будет ли винить в смерти Джеймса, как недавно поступил Саймон? Расскажет ли, что связывало нашу семью с Сантелли? Хавьер сидел рядом и держал меня за руку. Он будто чувствовал мое волнение и бросал беспокойные взгляды. «Не бойся, Кьяра, с твоей матерью все будет в порядке». Попытался меня приободрить. Я позаботился об этом. Никто не посмеет причинить ей вред, как и тебе. Ты под моей защитой. «Под твоей защитой? Или в твоей тюрьме?» — прошептала, скривившись в горькой усмешке. Взгляд Хавьера потемнел, а на скулах заходили желваки. Задело за живое? Или мне показалось? С первородным никогда нельзя быть уверенной. Даже сейчас в машине он стремился меня контролировать и не выпускал из рук даже на секунду. Я уже не вспоминала об утренней слабости, когда позволила себе смотреть на Хавьера, любоваться им и думать, что все будет хорошо. Не будет, пока он ведет себя как собственник и шагу не дает ступить спокойно. Я ведь и сама никуда не денусь, пока угрожает опасность. Мне некуда идти и негде скрыться от сил, которые охотились за моей кровью. И только поэтому я вынуждена смирилась с таким положением, но только до тех пор, пока не найду способ избавиться от власти первородного. Это необходимо, Кьяра, для твоей же безопасности, пока ситуация не прояснится. Магикар остановился перед старинным особняком, огороженным кованым забором с массивными воротами. Они медленно распахнулись перед нами, и автомобиль пополз по подъездной дорожке к парадному крыльцу. От каждого камня этого старого дома веяло древностью и стариной. Внутреннее убранство, зеркала в вызолоченных рамах и мраморные колонны сквозили историей и давили величественной тишиной. Наши шаги приглушали дорогие ковры, а обоняние тревожили неуютные запахи старого дома, смешанные с пылью, затхлостью и средствами для уборки. Я следовала за Хавьером, уверенно поднявшимся по шикарной лестнице и углубившимся в темные коридоры, освещенные редкими магическими огнями. Перед комнатой, где поместили маму, обустроили медицинский пост со столом, кристаллами вызова и набором медицинских инструментов и препаратов, предназначенных на все случаи жизни. Навстречу нам поднялась медицинская сестра, одетая в форменное коричневое платье и белоснежный халат, который, казалось, сиял в тусклом свете. «Тёмного дня, Таэль Торрес и Таэлина Коул», — поприветствовала она. Девушка выглядела неприметно, но в то же время что-то притягивало взгляд. Еле заметное движение уголков губ, наклон головы, неестественно яркие глаза, присущие вампирам, и скрытое любопытство, таящееся во всем облике. Я не придала этому значения и устремилась туда, где находилась Реджина. «Мама!» — замерла на пороге, впившись глазами в бледное осунувшееся лицо женщины, еле различимой на фоне белоснежных простыней. Комната была заставлена дорогим оборудованием, подключенным к больной. Наличие всех этих приспособлений настораживало, ведь я в них совсем не разбиралась. Только в том, что моя кровь должна была поставить маму на ноги, но, судя по всему, до выздоровления еще далеко. Глаза Реджины, обычно такие живые и наполненные светом, казались тусклыми и отстраненными, словно она смотрела сквозь меня. Всегда аккуратные и ухоженные волосы растрепались, разметавшись по подушке. Мама будто разом постарела, и я знала, что послужило этому причиной. «Кьяра», — прошептала она хрипло, а во взгляде промелькнуло узнавание. «Ты пришла». Я приблизилась и присела на краешек кровати, осторожно взяла маму за руку. Кожа показалась мне пергаментной, ее пальцы безвольно лежали в моих. «Как себя чувствуешь?» — спросила, сдерживая подступившие слезы. «Тебе лучше? Ты еще так слаба. Помнишь, что произошло?» «Я не знаю», — прошептала она. «Все случилось так быстро. Джеймс, он пытался защитить. Ты видела, кто это сделал? Расскажи, почему они напали? Что ты скрываешь? Обо мне? О прошлом?» Реджина посмотрела на меня, и в тусклых глазах я заметила страх. Взгляд матери скользнул дальше, к Хавьеру, стоящему поодаль и внимательно наблюдающему за нами. «Не спрашивай, Кьяра. Я не могу ответить, поклялась. А ты береги себя и не сдавайся». Разволновавшись, Реджина закашлялась. Приборы, подключенные к ней, тревожно запищали. В комнате тут же появилась медицинская сестра и захлопотала над мамой, используя магию, стабилизируя ее состояние. Девушка коснулась меня мимолетным жестом, давая понять, чтобы я отсел чуть подальше. В этот момент она вложила в мою ладонь компактный магестрон и продолжила дальше хлопотать над пациенткой. Я машинально схватила магическую вещицу, ощущая прохладный гладкий металл. Мои брови слегка поднялись в удивлении. Что это вдруг нашло на них знакомку? Нас ведь даже не представили. Зачем? Вампирша еле заметно усмехнулась, стрельнула глазами в сторону Хавьера и покачала головой. Я кивнула, давая понять, что не выдам. Меня до нельзя заинтриговала эта ситуация. Магистрон жёг руку. Так хотелось поскорее узнать, кто же хочет со мной связаться. Подкупить тех, кто работает на семью Торрес, практически невозможно. Все слуги и воины повязаны кровными клятвами подчинения и верности. Но эта девушка относилась к медицинскому персоналу, хотя наверняка прошла кучу проверок. Улучив момент, я сунула магистрон в карман и снова сосредоточилась на матери. Новая попытка поговорить не принесла результата. Реджина была слишком напугана и слаба. Я еще немного побыла с ней, пока препараты, введенные медицинской сестрой, не подействовали, и она не провалилась в сон. Не хотелось покидать маму в такой трудный период, но я понимала, что мое присутствие напоминает о случившемся и усугубляет ситуацию. Общение с тетей Амели, сухопарой старушкой с желчным взглядом и видом оскорбленной невинности, не принесло результатов. Она мало общалась с нами в лучшие времена, а уж тот факт, что пришлось покинуть родной дом, не прибавил ей дружелюбия. На вампиров она смотрела со смесью ненависти и презрения, так что контакта у нас не получилось. Не уверена даже, что ее общество пошло на пользу Реджине, но хотя бы тот факт, что она приняла маму и сейчас находилась рядом, говорил о том, что судьба племянницы ей не безразлична. После мы беседовали с врачом, который наблюдал за здоровьем мамы и выписывал назначение. Он заверил, что состояние Реджины стабильное, но сказывалось эмоциональное напряжение, когда сам пациент не цепляется за жизнь. Слишком мало времени прошло. Она еще не скоро оправится от потери. Поэтому ее держали на снотворных препаратах, благодаря которым мама много спала. Волнения были крайне противопоказаны, только положительные эмоции. К сожалению, мое появление лишь сильнее разбередило незажившую рану. На вопрос «Где же Саймон?» Хавьер ничего конкретного не ответил. Сказал только, что брат ушел и не захотел оставаться в особняке. Охрана получила приказ пропускать его в любое время суток, но вне дома безопасность никто не гарантировал. Магистрон, переданный медсестрой, жёг руки и изводил любопытством. Улучить момент, чтобы я осталась одна, вышло не сразу. Когда мы вернулись в дом Торреса, первородного отвлекли рабочие вопросы. Я же отправилась в ванную комнату, включила воду и только потом достала устройство связи. На поверхности не было кнопок или разъемов, только небольшой символ, похожий на древний рунический знак. Я провела по нему пальцем, и магистрон тут же завибрировал, издавая мягкое пульсирующее свечение. Экран загорелся надписью. «Вызов принят. Ожидайте соединения». Сердце пропустило удар. Кровь в венах забурлила предвкушением чего-то важного. Я осторожно поднесла магистрон к уху. На другом конце послышались шумы, а затем раздался мужской незнакомый голос. «Кьяра Коул». Чистый и глубокий низкий темп породил во мне бурю волнения. «Рад, что вы решились на разговор. Мое имя пока не имеет значения. Важно то, что я могу дать вам ответы». «Какие ответы?» — спросила, стараясь справиться с тревогой. «Я знаю о вашем прошлом, Кьяра», — продолжил незнакомец, игнорируя вопрос. «О настоящем прошлом и тех, кто стоит за всем этим». Дальше последовала многозначительная пауза, во время которой я пыталась понять, не розыгрыш ли это. И я знаю, почему вы стали такой после перерождения. Это не случайность. Зачем вам это нужно? Кто вы? Что хотите взамен? Ощутила, как адреналин хлещет по нервам. Предлагаю встретиться. Я предоставлю вам информацию. Расскажу о настоящей семье, которой вы лишились, о вашей силе и о том, что от вас скрыли. В обмен же... Незнакомец замолчал, нагнетая напряжение. «Я хочу, чтобы вы меня выслушали и приняли решение. Это все, что мне нужно на данный момент. Подумайте, готовы ли вы рискнуть. Если согласны, наберите этот номер еще раз, и я устрою нам встречу». Связь прервалась. Экран магистрона потух, оставляя меня в полном смятении. Что все это значило? Кто был на другом конце провода? Кто тот не человек, который знал обо мне все? Что он мог предложить? Голова чуть ли не взрывалась от переполнивших эмоций. Не знал, что и думать. Однако была твердо уверена в одном. Я рискну и встречусь с незнакомцем ради того, чтобы узнать правду. Впервые за долгие годы выпал шанс получить ответы, и я не собиралась его упускать. В доме Хавьера не просто было найти уединенное место. Меня не ограничивали в перемещении по особняку, но на каждом шагу я натыкалась на охрану. Или же сам Хавьер находился рядом, смотрел за мной, старался коснуться, обнять, каждым жестом демонстрируя, что мне никуда от него не деться. Сидеть подолгу в ванной я опасалась. В прошлый раз первородный что-то заподозрил, но мне удалось обмануть, списав взволнованный вид на переживания из-за мамы. На второй раз ждать пришлось дольше. Торрес отвлекся на секретаршу, прибывшую с кипой документов, и направившуюся сразу в кабинет. «Пойдешь со мной?» — предложил вампир. «Терпеть не могу скучные отчеты. Твое присутствие скрасит общение с Сильвией». «Но ты же будешь постоянно отвлекаться», — заметила резонно. «Не думаю, что это надолго. Иди, я все равно собиралась почитать. Выберу себе что-нибудь интересное в библиотеке». Хавьер проводил меня до большого зала, внутри которого звуки казались приглушенными, а шаги не отдавались эхом от стен. Затерявшись среди стеллажей с древними свитками и манускриптами, я достала магистрон и провела пальцем по холодной поверхности. «Приветствую, Кьяра. Рад, что ты решилась», — ответил другой голос, сквозивший скрытой силой, который мне был до отвращения знаком. «Не сомневался в том, насколько ты смелая девушка». «Не скажу, что рад вас слышать, Сиэль Ричи», — произнесла дрогнувшим голосом. «Значит, вы устроили этот спектакль. Что вам нужно?» «Прямолинейность — отличное качество, Кьяра. Я это ценю». В магистроне раздался легкий сухой смешок. «Что ж, не буду скрывать. Мне нужна ваша кровь». «Вот как». Я сжала кулаки, ощущая, как ногти впиваются в ладони. «Для чего? Неужели полагаете, что стоит вам поманить, я с радостью соглашусь стать дойной коровой?» «Не спешите с выводами, Кьяра», — спокойно отреагировал Ричи. «Я прекрасно осведомлен о вашей двойственной природе. Именно поэтому ваша кровь так необходима для моих исследований. Ведь вы ничего не знаете о собственных способностях. Не умеете ими управлять. Не способны сдержать тьму, что скоро наберет силу и попытается вас захватить. Я могу помочь с этим. Могу всему научить. И готов щедро заплатить за содействие. Ваша кровь — путь к бессмертию и вечной молодости. Это ключ, способный открыть двери для избранных». «Ключ, который вы непременно пожелаете контролировать», — прошептала, понимая, наконец, для чего Конрад намеревался жениться на мне. «Вы называете это помощью? Моя жизнь уже превратилась в кошмар, а вы хотите лишь использовать меня дальше». «В союзе со мной, Кьяра, вас ждет великое будущее. Богатство, о которых вы не могли даже мечтать». Голос Конрада смягчился, в нем прозвучали завораживающие нотки. «Наш договор подарит вам свободу. Я знаю о связи избранной, которая приковала вас к первородному. Разве вы не ощутили на себе, что она из себя представляет? Полная власть над вами, болезненная зависимость и постоянный контроль. И эти цепи постепенно сделают вас марионеткой в руках Торреса, лишат воли и навсегда свяжут с кланом. Я могу разорвать эту связь». Внутри меня все оборвалось. Разорвать связь с Хавьером? избавиться от его влияния и навязчивой защиты, граничащей с тюремной изоляцией? От мысли, что я могу освободиться от этого, по телу пробежал волнительный электризующий заряд, вынуждая замереть. Ричи сделал самое заманчивое предложение, которое я когда-либо слышала. «Вы избавите меня от этого? Правда? Вы не лжете?» «Нет, не лгу», — твердо произнес Светоносный. «Мои методы основаны на древних знаниях, и они доказали свою эффективность. Вы будете свободны от власти Хавьера Торреса. Ваша судьба будет только в ваших руках. Взамен на сотрудничество я предоставлю ресурсы, защиту, золото и все, что пожелаете. Вы сможете начать новую жизнь вдали от клановых войн, вампиров и их интриг. И никто не будет вас преследовать». «Ты не посмеешь, Кьяра. Только попробуй». На миг перед глазами возникло лицо Хавьера, искаженное злобой. Я будто вживую слышала, как он запрещает мне даже думать о разрыве связи. «Звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой», — ответила взволнованно. Слова Конрада ввинчивались в мозг и окрыляли надеждой, что все это может стать возможным. Исчезнут навязчивый контроль и пугающее желание Хавьера сделать меня своей игрушкой. Появится шанс начать все заново. Чем я рискую? Попыталась хладнокровно взвесить все за и против. Если останусь с Хавьером, то навсегда буду заперта в золотой клетке. Если откажусь от предложения Конрада, он найдет способ взять мою кровь силой. Он уже сумел проникнуть в дом, где под охраной содержалась моя мать. Как скоро доберется до меня? Но если сотрудничать добровольно, то появится шанс обрести настоящую свободу. «Мне интересно ваше предложение», — медленно произнесла я, взвешивая каждое слово. «Однако я не так наивна, как вы считаете. Мне нужны гарантии. Как я могу быть уверена, что меня снова не подставят и не отправят в логово к вампирам?» «Разумный вопрос, Кьяра», — произнес Конрад после продолжительной паузы. «Готов пообещать, что с моей стороны предательства не будет. Я предоставлю доказательства того, что заинтересован в нашем сотрудничестве. Назову имена ваших родителей и расскажу историю, которую от вас скрывали. Если это не убедит вас, вы вольны уйти». «Родители. Правда о происхождении». Мои глаза расширились. Это было то, что я хотела узнать больше всего на свете. «Какие гарантии, что, сотрудничая с вами, буду в безопасности? Я не приду без четких условий нашей сделки. Хочу, чтобы вы обеспечили мне защиту от клана Торрес». «Моя клиника неприкосновенна», — уверенно заявил Ричи. «Здесь даже патриарх не посмеет поднять руку на моего гостя, а вы будете моей почетной гостьей. Я сделаю все, чтобы с вашей головы не упал ни один волосок, и также позабочусь о том, чтобы ваших близких оставили в покое. Поверьте, у меня достаточно возможностей, чтобы обеспечить безопасность на самом высоком уровне. Итак, Кьяра, вы готовы поставить собственную уникальность взамен на счастливое будущее? Подумайте. И свяжитесь со мной, тогда я вышлю вам подробные инструкции. Но помните, время играет против вас. Чем дольше вы под влиянием первородного, тем крепче становится связь избранной, и тем сложнее будет ее разорвать». Звонок прервался. Я стиснула магистрон, ощущая, как его прохлада постепенно растворяется в моей ладони. Передо мной стоял непростой выбор — заключить сделку с врагом или же навсегда остаться во власти Хавьера. Получив пищу для размышлений, я места себе не находила, слоняясь по многочисленным комнатам, потому что усидеть на месте было выше моих возможностей. Ужин с Хавьером, совместная ночевка, когда он снова не поинтересовался моими желаниями. Кресло из спальни исчезло, чтобы у меня не возникало соблазнов спать где-то еще, кроме постели первородного. Я выбрала диван в гостиной и даже умудрилась там заснуть, но вот проснулась под боком у вампира. Снова. После завтрака мы занимались делами корпорации. Вернее, Хавьер занимался, а я лишь присутствовала и изредка задавал вопросы, делая вид, что мне интересно. Первородный много общался с помощницей Сильвией, обсуждая поставки материалов и расширение производства, связанное с последним контрактом. Часто вампир упоминал имя Невы Хименес, отзываясь о ней крайне раздражительно. На всякий случай запомнила это имя. За обедом Торос увлекся разговором о нашем будущем и тех перспективах, которые откроются благодаря нашему союзу. Упоминал о новых сферах влияния и мелких конкурентах, которые его клан обязан подмять под себя и захватить. Глаза вампира горели холодным огнем, когда делился амбициозными планами. А я внутри закипала от того, как легко он разбрасывался чужими судьбами. «Мои позиции в клане укрепились», — усмехнулся, отпив из высокого бокала алой жидкости. «Мы должны расширить свои территории, заключить новые союзы. Вот увидишь, скоро наш клан выбьется в лидеры, но для этого нужна сила и власть. А она, как ты знаешь, не дается просто так». Выразительно посмотрел на меня, намекая на мою роль в его грандиозных планах. «И что же для этого нужно? Союзы с другими кланами?» «Нечто большее». В голосе первородного прозвучали нетерпеливые нотки. «Мои планы намного масштабнее, чем просто новые союзы. Слияние, поглощение мелких сошек, устранение конкурентов. Я хочу изменить миропорядок. Клан Торосов будет безраздельно властвовать в Сиолисе и за его пределами. С твоей помощью, Кьяра, я этого добьюсь». Хавьер говорил о будущем, контроле над другими представителями вампирской расы, достижениях, которые вознесут его на вершину. А мне надлежало быть рядом, инструментом в его руках, пешкой в безжалостной игре. Каждое слово первородного лишь усиливало мое желание вырваться из клетки. Я кивала, делая вид, что соглашаюсь с Торосом, но в моей душе уже зрел план побега. Во второй половине дня мы тренировались в домашнем спортзале. Он занимал половину нижнего этажа и был оборудован новейшими тренажерами и специфическими артефактами для оттачивания профессиональных навыков магического и контактного боя. Хавьер двигался с невероятной грацией и скоростью хищника. Его удары были точными, а блоки — непробиваемыми. Аура силы заполняла собой все пространство, подавляя волю любого противника. Быть может, так он демонстрировал, на что способен, или же пытался подавить меня. Я осваивала новые приемы, изучала особенности измененного тела, ощущая, как мои вампирские способности постепенно растут. Мышцы гудели от непривычных нагрузок, но я не позволяла себе показывать слабость. Отвечала на удары, уклонялась и атаковала, доказывая себе, что не сломлена и не стану послушной марионеткой. «Ты неплохо справляешься», — похвалил меня Хавьер, отражая очередной удар. «Но тебе далеко до совершенства. Могу научить, если хочешь. Ты достигнешь небывалого величия. Вместе мы сможем...» «Не нужно», — перебила вампира, тяжело дыша. «Я и сама научусь, и стану великой не благодаря тебе, а вопреки». Глаза вампира полыхнули алым светом. Он перехватил меня, крепко стиснув запястье. «Достаточно сильно, чтобы показать свою мощь, но в то же время бережно, не причиняя боль. Из такой хватки не вырваться, не сбежать». «Дерзишь. Мне это нравится. И все еще не понимаешь, что ты моя, Кьяра. Ничто этого не изменит». «Вот еще. Посмотрим», — огрызнулась в ответ. Вырвав руку, я направилась прочь из спортзала, а вампир, как преданная собачонка, пошел следом. В доме находиться становилось все более невыносимо. Я отправилась в сад, раскинувшийся на заднем дворе. Извилистые дорожки, фонтаны со скульптурами, ухоженные деревья — настоящее произведение искусства, созданное, чтобы услаждать взгляд. Но даже среди этой красоты я чувствовала себя пленницей. Воздух, наполненный ароматами цветов, не приносил облегчения, особенно когда в тени деревьев и среди листвы различала еле заметные серые тени. Охрана была повсюду, я их чуяла, даже когда никого не видела поблизости. Цепкие взгляды скользили по мне, не давая ни единой секунды уединения. «Уютно здесь, правда?» — нагнал меня Хавьер. «Клан ухаживал за этим садом на протяжении веков». «Не то слово», — ответила, рассматривая высокие стены забора, представляя, как трудно их будет преодолеть. «Столько веков, и ничего не меняется. Всегда кто-то кого-то контролирует». «Некоторые вещи должны оставаться неизменными, Кьяра». Первородный, несомненно, понял намек. «Порядок во всем. Защита». «Защита?» — внутри моментально вскипело возмущение. «Да это тюрьма, самая настоящая. Шагу нельзя ступить без присмотра. Это невыносимо. Хавьер прикрывался словами о защите, когда я была всего лишь пленницей. Ужинал я в одиночестве, потому что не захотела ехать вместе с Хавьером на деловую встречу. Небольшую передышку решила использовать для того, чтобы поискать информацию об избранных в библиотеке. «Весь дом к твоим услугам», — ответил Торрес, на мой интерес к знаниям, сокрытым в древних манускриптах, и предупредил. «Но будь осторожнее. Некоторые фолианты хранят слишком много тайн. Не все книги здесь предназначены для смертных». «Смертных?» — кивнула и отвернулась, чтобы не увидел обиды в моих глазах. «Как будто я просила делать меня вампиром». «Ничего, скоро я найду способ избавиться от болезненной зависимости. Наверняка в книгах что-то есть об избранности. Возможно, я сама найду способ, как разорвать связь, и тогда мне не придется обращаться к Конраду Ричи». Доверять светоносному я опасалась. Не хотела с ним связываться. Но мысль, которую он зародил, не давала покоя. Я провела долгие часы, погружаясь в вековые фолианты. Мои пальцы скользили по пожелтевшим страницам, выискивая малейшие зацепки и упоминания избранных. Мне хотелось понять, что это за связь, объединившая с первородным против воли. Глаза, способные видеть в полумраке, без труда разбирали витиеватые буквы, а я с жадностью поглощала всю информацию, которую удалось найти. Настоящие избранные появлялись раз в несколько столетий, сочетая в себе уникальное смешение магии света и тьмы. Такие чистые существа, как гласили тексты, становились ключом к усилению клана и помогали достичь небывалой силы первородному, которому удалось их приручить. Приручить. От одного слова сердце сжималось от отвращения и ужаса. Кровь чистая и избранная делает первородного непобедимым. Я-то думала, что Хавьер сдерживается и не настаивает на близости, потому что считается со мной и моими желаниями. А на самом деле... Существовали и другие избранные, кровь которых идеально подходила для кормления первородного. Такие женщины встречались чаще и тоже усиливали свою пару, но их способности меркли в сравнении с чистой кровью, соединившей в себе свет и тьму. В одном из томов я наткнулась на гравюру, изображающую избранную, прикованную цепью к трону первородного. Надпись над рисунком гласила: «Кровь есть нить, и только сильная воля разорвет ее». Я вчиталась в древний текст, говорящий о том, как нить оборвется вместе с жизнью одного из пары, и невольно содрогнулась тому, что не хотела бы для себя такой участи. И Хавьеру тоже не желала смерти. Я просто хотела жить своей жизнью, а не слепо следовать чужим приказам. Под кожу проникли липкие щупальца страха, когда прочитала, что смерть одного неизбежно повлечет за собой скорую гибель второго. Минуты не прошло, как библиотеку сотряс громоподобный удар. Тяжелые двери с золотыми инкрустациями рухнули плашмя, являя на пороге первородного. Хавьер в боевом облике застыл в проеме, глядя на меня алым взглядом. В нем читалась такая ярость, что она казалась осязаемой. Я попыталась спрятать книгу под стол, но слишком поздно спохватилась. Вампир ее увидел. Он стремительно приблизился, складывая кожистые крылья за спиной и возвращаясь к человеческому облику. Я вздохнуть не успела, как надо мной нависла темная фигура, отбрасывающая зловещую тень. Хавьер выхватил книгу из моих рук с такой силой, что хрупкие страницы захрустели, а кожаный переплет жалобно скрипнул. Его пальцы впились в древний фолиант, будто намеревались разодрать на куски. Заглянув внутрь, вампир все понял. «Зачем это, Кьяра?» Зверем прорычал он, не скрывая ярости. «Ты ищешь способ предать меня?» «Сговорилась с моими врагами. С другими вампирами?» Хлопнул книгой по столу и ткнул когтем в древний ритуал, разрывающий связь. Я только до него добралась и ужаснулась тем риском, который сопутствовали обряду. «Ты с кем-то говорил об этом? Что ты замышляешь за моей спиной? Строишь заговор против меня, избранная?» Обвинения сыпались на меня ледяными градинами. Каждое слово било наотмашь. Казалось, даже воздух искрился вокруг нас. В глазах Хавьера я видела не только подозрение, но и раненое самолюбие, уязвленную гордость, жгучую ревность. Он считал меня своей собственностью. Одна только мысль о моей независимости приводила его в бешенство. Как он узнал? «Отвечай, Кьяра, не заставляй меня применять силу». «Нет никакого заговора», — встретила его полыхающий гневом взгляд без тени страха. «Ничего против тебя я не планировала». Голос дрожал от напряжения, но я старалась держаться. Меня душило чувство несправедливости, это болезненная зависимость и недоверие. «Я только ищу способ избавиться от проклятой связи», вырвалось из меня криком, полным отчаяния и обиды. «От твоей власти! От всего этого! Я хочу быть свободной, Хавьер! От тебя и твоих притязаний!» Библиотека заполнилась звенящей тишиной. Мои слова ударили вампира наотмашь. В его глазах на мгновение отразился шок, но он тут же сменился холодной расчетливой злобой. Хавьер подался вперед, с хрустом впиваясь руками в подлокотники кресла, на котором я сидела. «Ты моя, Кьяра», — процедил он, опасно приблизившись и опалив горячим дыханием мое лицо. «Моя избранная. И ты никогда не будешь свободна. Я не позволю. Ты принадлежишь мне. И это навсегда. Я все сделаю, чтобы это было так». Я стиснула губы в тонкую нить, сузила глаза до узких щелочек, но не отвела взгляда, полного решимости бороться до конца, чего бы этого ни стоило. Мне нужна была свобода и месть. Я найду способ вырваться из золотой клетки. Пусть не сегодня, но однажды это случится. В этот момент я ненавидела Хавьера всеми фибрами и в то же время ощущала невыносимое притяжение. Внутри все сжималось и трепетало от этого противоречия. Первородный разрушил мою жизнь и в то же время дважды спас от смерти. Он давил на меня властной аурой, держал в доме как трофей, вынуждал подчиняться приказам, но иногда смотрел с такой нежностью и заботой, что ощемило сердце. А наше утреннее пробуждение в объятиях друг друга я вообще отказывалась понимать. Прикосновения Хавьера, даже случайные, вызывали странную дрожь, которая стремительно пробегала по коже, словно молния. Я ненавидела себя за эту реакцию, за то, что таяла от его прикосновений. Даже сейчас, в минуту гнева, Первородный мог крушить все, что окружало нас, но не притронулся ко мне и пальцем, чтобы не причинить боль. Ужасающая мощь хищника подавляла и в то же время рождала внутреннее сопротивление, вынуждала действовать наперекор. Власть вампира походила на яд, медленно проникающий в кровь, соблазнительный и смертоносный. Я металась в ловушке между желанием поддаться и инстинктивным стремлением к свободе.